назначишь ему встречу в каком-нибудь пустынном месте, а потом проследишь за этим местом. Тогда все будет ясно. Ну что ж, хорошо. Ты пока отправляйся в пламя, а я наведаюсь к этой девчонке. Затем он принялся гримироваться. Карл надел рыжий парик и приклеил рыжие усы. Я же покрасил волосы в белый цвет и приклеил усы и бороду. Теперь настала пора действовать. Мы зашли в какой-то бар, который находился в двух шагах от нашего убежища. Бар был наполнен темными личностями всех мастей. Я решил позвонить Лесажу, а Карл тем временем рассматривал телефонную книгу в поисках ресторана или бара «Пламя». Я набрал номер Анри. Трубку поднял сам Лесаж. «Это я, Берт», — сказал я трагическим шепотом. «Берт, тебя сейчас ищет вся полиция Парижа. Неужели это ты спустил тех двух охранников?» «Я объясню тебе это при встрече. Мне надо с тобой встретиться и обсудить кое-какие вопросы». «Хорошо, но где?» Я назвал ему перекресток в восточном районе. Это было в двух шагах от того бара, где мы находились. «Я приеду». «Приезжай через полчаса. Ты сможешь?» «Конечно, смогу». «Так вот». Я загримировался, чтобы меня не сцапали ажаны. «Но ты меня узнаешь. Я буду держать в руке газетный сверток. Все, я жду». «Я немедленно выезжаю». Я повесил трубку. Карл тем временем отыскал то, что нужно. Это был ресторан. Он находился на площади Пегаль, недалеко от площади Звезды. «Хорошо, Карл. Я тоже добился цели. Я назначил Лесажу встречу здесь, неподалеку, через полчаса. Теперь необходимо достать манекен». Я купил у бармена штук 5 газет, взял со стола пустую бутылку, плотно завернул ее в газеты. Получилось нечто вроде цилиндра. Затем я окинул взглядом второй зал. Мой выбор пал на бородатого алкоголика, который пристроился с края углового столика. Я подошел к нему. «Хочешь заработать пару сотен?» — спросил я. Его взгляд прояснился. «Смотря за что», — живо ответил он. «Нужно кое-что передать одному парню». Я показал ему сверток. «Накинь еще сотню, я согласен». Я покачал головой. «Я найду кого-нибудь другого», — сказал я, и повернулся, чтобы уйти. Он схватил меня за пиджак. Я вручил ему сотню и сверток. «Остальное получишь, когда выполнишь работу. Кому передать?» Мы вышли из бара. До встречи с Лесажем оставалось 10 минут. Я проводил его до перекрестка. «Он толстый и лысый. Он сам к тебе подойдет. Меня найдешь в баре. Отдашь мне то, что он передаст тебе». Затем, оставив его, я скрылся в переулке. Я заранее знал место, откуда мы будем наблюдать. Мы поднялись на крышу 5-этажного дома, находившегося напротив того места, где должна была состояться встреча. Мы удобно устроились и взглянули на нашего протеже. Он уныло стоял на улице, зажав сигарету между губ. Наконец это произошло. Из-за угла вынырнула большая черная машина. Из нее выскочили двое парней, подхватили ничего не понимающего алкоголика и втащили его в машину. Затем машина рванулась и умчалась в обратном направлении. «Итак, это Лесаж. Ну что ж, у меня будет о чем с ним поговорить». Мы не стали нарушать наш распорядок и расстались с Карлом. Он направился повидать ту девицу, соседку Анны, а я направился в пламя. Я сел в автобус и поехал к центру. Там я без труда нашел тот ресторанчик. Он действительно был небольшим и скромным. Я вошел и устроился за крайним столиком. Ко мне сразу же подошел официант, и я заказал двойной виски. После дележа с Карлом У меня осталось что-то около 1000 франков».